Ильич велел ему явиться к полудню, чтобы провести уже воспитательную беседу. «Ты очень бледен, Александр», — сообщил ему Калинкур, уже сидевший за столом и намазывающий масло на хлеб. «Его Величество решил, как именно меня будет наказывать, и сегодня озвучит свое решение», — ответил Краснов, садясь на свое место во главе стола. «Ты любимчик императора, Александр, тебе не о чем волноваться», — пожал плечами Калинкур. «Максимум, что с тобой может произойти, тебя снова отправят лечить разыгравшуюся подагру. Меня вот, например, больше волнует, что его Величество может сказать мне. От этой аудиенции будет зависеть моя дальнейшая жизнь и карьера. А бал мне понравился. Чудесный бал. Много прелестных женщин, особенно Мария Нарышкина». «Да, бал был чудесен, а Мария Антоновна блистала. Да так, что даже Елизавета Алексеевна попеняла ей, попросив впредь быть немного скромнее. Ведь она, в конце концов, не так давно разрешилась от бремени», — ответил ему Краснов, глядя в свою тарелку, чтобы просто хоть что-то ответить. «Александр...» Калинкур замолчал, а потом решительно продолжил. «До меня дошли некоторые сплетни. В общем-то, до меня мало что дошло, так уж получилось, что при русском дворе не говорят по-французски. Это очень странно на самом деле». «Почему?» Краснов удивленно посмотрел на него. «Что странного в том, что при дворе русского императора говорят по-русски? Я, например, очень сомневаюсь, что при дворе его величества императора Наполеона все вокруг разговаривают по-русски. Но это как бы...» Калинкур внезапно смешался под взглядом Краснова. Внезапно он понял, что получить должность у Александра будет значительно сложнее, чем при его отце, к примеру. Просто быть французским маркизом для этого явно будет недостаточно. «Неважно. Я хотел спросить, а...» Он снова сделал короткую паузу, прежде чем продолжить. «До меня все-таки дошли сплетни. Госпожу Нарышкину в этих сплетнях связывают с его величеством. И мне хотелось бы знать, не перейду ли я дорогу такому сопернику». «Нет», — совершенно спокойно ответил Краснов. «Более того, если вы действительно займете на какое-то время эту ветреную прелестницу, то завоюете большую симпатию их величеств. Не могу есть». И Саша отодвинул от себя пустую тарелку. «Просто кусок в горло не лезет. На какое время тебе назначено, Арман?» «На полчаса после полудня», — задумчиво протянул Калинкур, обдумывая ответ Краснова насчет Нарышкиной. «Вот как. Значит, нас недолго будут прописочивать, это в какой-то степени радует». Он встал из-за стола. «Поехали. Пока доберемся до Коломенского, пока Розин расскажет мне все свежие новости, как раз время подойдет. Да и ты более-менее освоишься». «Согреюсь, ты хочешь сказать?» — хмыкнул Калинкур. «Да, я как раз ко времени аудиенции согреюсь и перестану напоминать себе огромный сугроб». «Я в последний раз предлагаю надеть мою запасную шинель», — сказал Краснов. «Да, она не такая щеголеватая, как твой плащ, но зато теплая». «Ладно», — махнул рукой маркиз. «Давай свою шинель. Не хотелось бы мне воевать на этой земле зимой». Он покачал головой, выходя вместе с Красновым из столовой. «Миша, просыпайся!» Лебедев поднял тяжелую голову и посмотрел на стоящего перед его кроватью Щедрова. «Давай, давай, просыпайся!» «Побойся бога, Клим, я час назад вернулся!» — простонал Лебедев и накрыл голову подушкой. «Ты даже не представляешь, насколько активны господа послы!» «Почему же?» — усмехнулся Щедров, вытаскивая подушку из-под головы Михаила. «Я-то этих господ очень даже хорошо изучил. Но в этом моя служба заключается — знать все про этих господ. От тебя я хочу сейчас услышать все самые грязные подробности. Как вы справили день рождения Деканиаса? Посол Испании может быть таким затейником? «Отлично справили. Особенно учитывая тот факт, что его день рождения в мае». Лебедев сел и интенсивно протер лицо. «Хорошо, что я практически не пил. Сегодня меня Александр Павлович вроде бы простил. Не хотелось бы дышать на него перегаром». «А почему этот званый вечер, плавно перетекший в попойку, был назван днем рождения?» Щедров удивленно посмотрел на Михаила. Вот о том, когда родился испанский посол, он не знал, и его, если честно, такие подробности мало интересовали. «Его сказал, что его, скорее всего, отзовут. А он хочет отпраздновать этот день в кругу друзей, ну или как-то так. Он в тот момент уже с трудом вспоминал французский, русский забыл напрочь, а испанский... уже я не знаю». Михаил встал и сделал несколько энергичных движений руками, чтобы разогнать застоявшуюся кровь. «Как тебе удалось не напиться?» — спросил Щедров, усаживаясь в кресло и разглядывая перстень на руке. «С трудом». Лебедев зашел за ширму и плеснул себе на лицо холодной воды из кувшина. «Приходилось пропускать тосты и врать с грустной мордой, что у меня колики. Мне сочувствовали, знаешь ли, такие заботливые и тонкочувствующие люди». За эти несколько дней, прошедших с новогодней ночью, которую они провели в одном веселом доме, Лебедев со Щедровым даже сдружились. Во всяком случае, Щедров мог вот так запросто зайти к Михаилу домой и не получить за это по морде, или даже вызов на дуэль. И Лебедев, в свою очередь, знал, что может вот так же прийти и начать будить начальника московского отделения службы безопасности уже у него дома. «Да уж, вот такие они. И посочувствуют, и денежку подкинут. Тебе, кстати, не предлагали?» Щедров оторвался от созерцания перстня и посмотрел на приятеля. «Нет, я же у них много выиграл в ту ночь. Так что они, видимо, решили, что с меня пока хватит». Лебедев хохотнул. «Ладно, если серьезно. Если я правильно понял, к тому офицерскому кружку в Петербурге иностранные посольства практически не имеют отношения». «Практически?» — изогнул бровь Щедров. «Да, потому что к поездке Толстого в Тифлис к Константину Павловичу они имеют самое прямое отношение». Лебедев задумчиво провел рукой по подбородку, наткнулся на щетину, поморщился и заорал. «Федька! Федька, твою мать! Тащи сюда бритвенные принадлежности, мне скоро у его величества нужно быть!» «Сию секунду, ваше благородие!» В комнату просунулась голова денщика и тут же исчезла. Федор побежал выполнять поручение своего господина. «Ты дом собираешься покупать или так и будешь по съемным шататься?» Щедров поднялся и направился к двери. Сведения, добытые Лебедевым, были очень важные. Все-таки не зря они такую сцену с небольшой опалой провернули. Михаила сейчас ни за что не отпустят, особенно когда слух пройдет, что Александр Павлович простил своего адъютанта. Климу нужно было посоветоваться с Макаровым, как вести себя дальше. Все-таки Лебедев прежде всего офицер и не привык шпионить. Потому мог наделать глупостей и навлечь на себя опасность, а его величество никогда им не простит, если с его адъютантами что-то случится. «У меня небольшой дом в Петербурге есть», — Михаил ответил, когда Щедров уже открыл дверь. «Я не богат, чтобы в каждом городе по дому иметь. Вот если бы его величество окончательно уже определился, вернемся мы в Петербург или нет, тогда я и принял бы решение». В этот момент показался денщик, тащивший кувшин с кипятком, бритву, полотенце и другие принадлежности для бритья. Клим посторонился, пропуская его, кивнул Лебедеву на прощание и быстро вышел, прикрыв за собой дверь. Да, встретиться с Макаровым нужно срочно, да и Строганову передать, что, возможно, Испания в скором времени сменит посла. Это, наверное, что-то значило, но разбираться еще и в этом Щедрову не хотелось. Во всяком случае, пока. После завтрака мы решили прогуляться с Лизой по парку. Вскоре к нам присоединился Аракчеев, которого я пригласил составить нам компанию. «Что вы скажете о Калинкуре, Алексей Андреевич?» — спросил я его, когда Лиза отошла к своим фрейлинам, составлявшим ей на этой прогулке компанию. «Калинкур — хороший командующий, Ваше Величество», — дипломатично ответил Аракчеев. «Очень честный и принципиальный». «На самом деле это отвратительные качества». Я поморщился. В его принципиальности я уже имел повод убедиться, когда он фактически спас герцога Ингиенского, поставив под удар свою карьеру и, возможно, даже жизнь. «А вы бы на его месте разве так не поступили?» Через секунду задал вопрос Аракчеев, и я удивленно посмотрел на него. «Я? Нет, разумеется. Я прагматик, Алексей Андреевич, и почти всегда буду поступать только так, как это выгодно мне, моей семье и моей стране. Как-то так получилось, что чаще всего эти понятия совмещаются, и мне не приходится договариваться со своей совестью». Я заложил руки за спину, глядя, как женщины затеяли какую-то игру, чтобы не слишком замерзнуть. «Вы хотите дать должность маркизу в нашей армии?» Снова немного помолчав, спросил Аракчеев. «Вы ведь все для себя уже решили, Ваше Величество. Зачем вам мои советы?» «Вы меня, кажется, очень неплохо изучили, и это немного пугает». Я остановился и посмотрел на него. «Что вы знаете о тактике Наполеона на поле боя?» Кроме того, что он помешался на артиллерии, по-моему, у Наполеона нет определенной тактики», — ответил Ракчеев, и мы продолжили медленно идти по тропинке. «Да не скажи». Я снова посмотрел на смеющихся женщин. «Если бы он всегда действовал чисто интуитивно, то не выиграл бы столько битв. Мне не нравится, что Калинкур честный и бескомпромиссный. Лучше бы он был продажной шкурой». «Ваше Величество!» — в голосе Аракчеева прозвучало возмущение. «Алексей Андреевич, давайте на чистоту. Зачем нам принципиально честный французский генерал, если он не выдаст нам секретов французской армии?» Мы снова остановились, и я пристально посмотрел на него. «Вот зачем мне тратить на него деньги, раздавая должности, да еще и ставя под удар собственную армию? Потому что где гарантия, что этот слишком принципиальный генерал не перейдет на сторону своих соотечественников, если мы все-таки сцепимся с Наполеоном? Предать врага — это же вроде за предательство не считается. Или я в чем-то не прав?» «Я не знаю, Ваше Величество», — Ракчеев слегка побледнел. «Вы так странно ставите вопросы. Принятие иностранцев — это обычное дело для любого государства». «А я не хочу следовать этой традиции». Я стиснул зубы. «Почему-то я хочу получать результат от подобных назначений. Мы не богадельня, в конце концов, и не ночлежка, чтобы собирать всех обиженных и несчастных. Что касается артиллерии, Наполеон — артиллерист, это нормально, что он делает ставку на то, в чем хорошо разбирается. Кстати, это правда, что Наполеон никогда не вступает в бой в дождь? Вроде в грязи ядра вязнут, и это ему не нравится». «Да, правда». Ракчеев потер руки. «Похоже, он начал замерзать, но почему-то теплые перчатки не надел». «Постарайтесь ускориться в доведении до ума ядра шрапнели. Думаю, нам такая новинка очень может даже пригодиться», — отдал я распоряжение. Лиза с фрейлинами повернули ко дворцу, и я тоже развернулся в ту же сторону. Ракчеев, заметив мой маневр, облегченно выдохнул и, нахмурившись, спросил: «Откуда вы, Ваше Величество, узнали про это ядро?» «Краснов доложил. Нужно же ему было чем-то меня умаслить». Я усмехнулся. «Вы его уже испытали?» «Да, Ваше Величество, и вы правы. Необходимо доработать взрыватель, и тогда мы получим очень большое преимущество на поле боя». Ракчеев наклонил голову. «Я хочу спросить, вы не оставили вашу идею принять участие в учениях?» «Нет, не изменил. И именно как неудачник, чей замок нападающие должны будут захватить». Ответил я довольно миролюбиво и хотел добавить, что своего мнения не изменю, но тут увидел, как к нам быстрым шагом направляется человек. Так, раз Зимин его пропустил, то он не представляет опасности. Вот только у меня никаких встреч на сегодня запланировано не было. «Ваше Величество, выслушайте меня, умоляю!» Он приблизился, заламывая руки, и я узнал в нем Державина. «Что случилось, Гавриил Романович? Что привело вас в такие расстроенные чувства?» — спросил я, разглядывая этого легендарного человека. «Я очень далек от моря, навигации и морской школы, Ваше Величество», — выпалил Державин, пытаясь отдышаться. «Я так от них далек, что для меня стало шоком, когда я узнал, что творится в этой самой морской школе. Ваше Величество, я безмерно уважаю Ивана Логиновича Голенищева-Кутузова, но старик уже совсем не занимается школой». «Что случилось?» — твердо повторил я, пристально глядя ему в глаза. «Я взял опекунство над мальчиками Лазаревыми. Они осиротели, а я был дружен с их отцом. Он хотел, чтобы мальчики проходили обучение в морской школе, и я похлопотал, чтобы их туда приняли. Лучше бы не хлопотал, вот ей-богу». И Державин замолчал, но молчал недолго, быстро продолжив говорить. «Кадетов не докармливают, они носят какие-то обноски. А это варварство, когда гардемарины набирают себе чуть ли не рабов из числа младших. Когда я спросил, куда смотрит Иван Логинович, то выяснил, что никуда он не смотрит. Он в школе практически не появляется». «Так», — я потер лоб. «Так, я сегодня же распоряжусь, чтобы была назначена комиссия для расследования положения дел в школе. Гавриил Романович, вы возглавите ее?» «С превеликим удовольствием», — Державин скупо улыбнулся. «Вы знаете, откуда пошла традиция, когда старшие ученики берут себе прислужника из младших?» Внезапно спросил я, чувствуя, что начинаю злиться. «Я из кожи вон лезу, чтобы сделать наше учебное заведение, если не лучшими, то хотя бы хорошими. А тут такое». Державин и Аракчеев покачали головами, а я ударил кулаком о ладонь. «Из Англии. Все их знаменитые колледжи. Я, конечно, понимаю, английские моряки считаются лучшими в мире. Еще бы карьеру себе бракоразводными процессами не ломали. Видит Бог, у них есть чему поучиться. Но кто-нибудь мне объяснит, почему мы тянем отовсюду все самое отвратительное? В наших школах есть хоть что-то свое? Хоть даже какая-нибудь дурость?» «Я выясню, Ваше Величество», — выдохнул Державин. «Выясни, Гавриил Романович, я тебя очень прошу». И, повернувшись к Аракчееву, приказал. «Идемте, Алексей Андреевич, сейчас я пар немного выпущу на Краснове и Скворцове, и мы с вами будем вместе с Калинкуром решать, нужен нам в армии этот французский генерал, или мы как-нибудь без него обойдемся». Глава 14. Николай Челищев остановился в галерее и огляделся по сторонам. И куда запропастились эти мальчишки, вместе с которыми ему поручено сопровождать ее высочество великую княжну Екатерину Павловну в издательский дом Карамзина? «Почему я?» — пробормотал он, подходя к картине, украшавшей стену, и глядя на нее совершенно бездумным взглядом. «Почему именно я? Тот же Раевский больше подошел бы для этой миссии. Так почему назначили в няньки этим детям меня?» Проходивший мимо него слуга Прохор намеревался тихонько проскользнуть, чтобы, не приведи Господь, не вывести его благородие из задумчивой меланхолии. Челищев заметил его и резко повернулся, заставив немолодого уже мужчину в напудренном парике вздрогнуть. Слуга едва кувшин из рук не выронил, когда разглядел нахмуренные брови обернувшегося к нему капитана личной охраны императорской семьи. «Николай Александрович, ваше благородие, что-то случилось?» Как бы Прохор не крепился, но на последнем слове его голос дрогнул, и он попятился, прижимая кувшин с водой к груди. «Нет, то есть...» Челищев внимательно посмотрел на него. «А ты случайно не знаешь, где находится Чернышов?» «Который Чернышов?» Прохор облизал ставшие вдруг сухими губы. «Ежели ваше благородие графа Григория Ивановича имеет в виду, то давненько он здесь не показывался. Как его величество отказал ему в ходатайстве о снятии государственной опеки над капиталом, так и перестал сюда ездить. Должности у него при дворе не было, да и не просто сейчас должность получить. Многие вот-вот своей лишатся». «Откуда тебе известно, что его величество отказал графу в ходатайстве?» Челищев прищурился. Александр не распространялся о принятых решениях, особенно если они касались не каких-то государственных дел, а частных лиц. А теперь оказывается, что слуги вовсю сплетничают, вот хотя бы о графе Чернышове. «Так его сиятельство, как бумагу получил, открыл ее прямо посеред этого коридора, где вы, ваше благородие, сейчас стоять изволите». Прохор почувствовал недовольство капитана и еще крепче прижал к груди кувшин. «Так уж он кричал, да все больше по-франкски, что у одной горничной чуть приступ нервный не случился. А потом в эту дуру, которая прошмыгнуть мимо не сумела, и швырнул эту бумагу. При этом орал, что сам может прекрасно своими деньгами распоряжаться, и няньки ему не нужны». «Куда бумагу отдали?» — сухо спросил Челищев. «Так известно, куда Илье Скворцову отнесли, всю честь по чести», — быстро ответил Прохор. «Так вы о графе спрашивали, ваше благородие?» «Нет», — капитан покачал головой. «О камер-юнкере Александре Чернышове. Я его отправил другого камер-юнкера Киселева отыскать. Но Чернышов пропал, и теперь мне приходится искать обоих». «А-а-а», — протянул Прохор. «Вон там они оба». И он махнул рукой на неприметную дверь за колонной. «Там комната для ночных слуг, чтобы они присесть ночью могли. Сейчас слуг в ней нет, а вот господа камер-юнкера обосновались». «Очень хорошо». И Челищев сразу же направился к указанной комнате. Прохор же поспешил дальше по своим делам, смахнув со лба выступивший пот. И вроде бы ничего такого страшного капитан не спросил, а все равно боязно. Кто их, этих охранников, знает? Вот привидится ему что-нибудь, как выхватит саблю, да как рубанет. Нет уж, лучше от этих птенцов Зимина подальше держаться. Все целее будешь. Челищев подошел к комнате для ночных слуг и уже протянул было руку, чтобы взяться за ручку. Но тут до него донеслись голоса. Приглядевшись, он увидел, что дверь закрыта неплотно. Более того, эта дверь, похоже, плотно и не закрывалась, чтобы слуги могли услышать, если вдруг кому-то ночью понадобится их звать. Опустив руку, Челищев прислушался. «Паша, ты мне так и не сказал, что ты здесь делаешь». Это был голос Чернышова, которого Челищев отправил за Киселевым, и теперь чуть ли не с собаками разыскивал по всему дворцу. Или ты свидание какой-нибудь Белошвейке здесь назначил?» «Я прячусь». «Ага, а вот и Киселёв нашелся». И Чилищев снова протянул руку к двери, но передумал, решив послушать, о чем же говорят камер-юнкеры. «От кого?» — голос Чернышова зазвенел. «Паша, это уже не смешно. Я тебя полчаса уже уговариваю выйти отсюда. Для нас есть поручение Его Величества. Так что прекрати ерундой страдать. Скажи мне, от кого ты прячешься, и пойдем уже Николаю Александровичу сдаваться». «От Ее Высочества Екатерины Павловны», — выпалил Киселёв. «Что?» После нескольких секунд напряженного молчания спросил Чернышов, а Чилищев только закрыл глаза и покачал головой. «Это будет незабываемое задание, только вот этого ему в жизни не хватало. Ее высочество уверено, что я испортил ей новогодний бал и стремится сделать мою жизнь невыносимой», — пробормотал Киселёв. «Но, Саша, я всего лишь выполнял приказ его величества, следуя за ней, не выпуская из вида ни на минуту». «Расскажи его величеству». Чуть помедлив, ответил ему Чернышов. «Он сейчас на прогулке, так что лучше это сделать именно сейчас, потому что наше задание заключается в сопровождении ее высочества к Карамзину». «Зачем ей это понадобилось?» — тихо спросил Киселёв. «Неужели ее странные мысли о том, что можно выпускать журнал для детей, нашли понимание у ее величества?» «Не знаю». Чилищев почти увидел, как Чернышов развел руками, хотя и стоял по ту сторону двери. «Может быть, ему надоело выяснять с ее высочеством отношения, и он просто разрешил ей поиграть в такую вот новую игрушку. Его величество редко озвучивает, почему принимает то или иное решение, и уж тем более не перед нами. Ну так что, пойдешь в парк, скажешь, что не можешь выполнить его поручение?» «Нет», — спустя почти минуту раздумий выпалил Киселёв. «Раз его величество считает, что я смогу удержать ее высочество от необдуманных поступков, то кто я такой, чтобы пытаться его разубедить? Ничего, пару часов насмешек и других унижений как-нибудь переживу. Мы же едем к Карамзину не для того, чтобы у Николая Михайловича поселиться». За дверью послышалась возня, и Чилищев встрепенулся. Схватив ручку, он рванул дверь на себя, нос к носу столкнувшись с двумя камер-юнкерами. Ну что же, он успел это сделать до того, как его могли обвинить в подслушивании чужих разговоров. Не то чтобы Киселёв с Чернышовым обсуждали что-то важное или секретное, но это было бы в любом случае не слишком приятно. «Вот вы где», — протянул капитан, глядя на парней, которые догадались выглядеть виноватыми. Глаза опущены в пол, а Киселёв даже слегка покраснел. «Недолго я должен был вас искать». «Мы не прятались», — быстро ответил Чернышов, а Киселёв покраснел еще больше. «Так», — Чилищев прищурился. «Мне плевать, каким именно прелестницам вы здесь тайную встречу назначили. Идемте, мы уже должны быть во дворе и ждать выхода ее высочества». У него за спиной раздался тихий вздох. Резко обернувшись, Чилищев увидел Екатерину. Великая княжна была уже одета в шубку и стискивала в руках муфту из черно-бурой лисы. Ее глаза сверкали, губы сжались в тонкую полоску, и она не отводила презрительного взгляда от камер юнкеров. «Ваше высочество». Капитан с запозданием поклонился, и юноши быстро последовали его примеру. Выпрямившись, Киселёв с Чернышовым недоуменно переглянулись, не понимая, что же привело Екатерину в такую ярость. «Надеюсь, вам хватит времени, чтобы добраться до своих лошадей, и вы не будете меня задерживать?» Холодно ответила Екатерина и, развернувшись, быстро направилась к выходу из дворца. «Я об этом буду жалеть всю жизнь», — процедил Чилищев и побежал за ней. Киселёв последовал за своим временным командиром, а Чернышов свернул в очередной коридор, чтобы забрать из их комнаты теплую одежду. Принц Уэльский сидел за столом и смотрел на стоящего перед ним человека. Роберт Дженкинсон, лорд Хауксбери, выдержал его взгляд стойко. Спокойное выражение его лица совершенно не изменилось под яростным взглядом регента. Стоявший чуть в стороне от лорда Хауксбери Уильям Кавендиш Бентинг, третий герцог Портлендский, переводил взгляд с него на принца-регента, явно не понимая, что вообще здесь делает. «Кто-нибудь может дать мне внятный ответ, как это произошло?» — процедил Георг, прожигая взглядом министра внутренних дел. «Вам удалось выяснить, кто стоит за этим гнусным преступлением?» «Франция», — немного помолчав, ответил Дженкинсон. «Мы смогли связать помощника-повара, подсыпавшего отраву премьер-министру с одним из агентов Толерана. К сожалению, мерзавец уже покинул страну, и мы не смогли его взять». «Лорд Хауксбери, я вас очень прошу, найдите и покарайте эту тварь», — прошипел Георг. «Толерана?» Брови Дженкинсона поползли вверх, и он все-таки отвел взгляд от яростно сверкающих глаз принца-регента. «Простите, ваше высочество, я все понял и постараюсь выполнить вашу просьбу». «Талейран сейчас безвылазно сидит в Польше подле сестры императора Александра». Георг вскочил и прошелся по периметру кабинета, изредка задерживаясь возле шкафов. «Почему мы узнали о демарше эрцгерцогини так поздно? Неужели мы не смогли бы утешить бедняжку, как это сейчас делает старый лис?» Он резко развернулся, глядя на герцога Портлендского. «Вы у меня спрашиваете, ваше высочество?» Уильям удивленно посмотрел на Георга. «А у кого мне спрашивать, если не у будущего премьер-министра?» Принц раздосадованно захлопнул приоткрывшуюся дверь книжного шкафа. Все складывалось для Великобритании не слишком радужно. Во-первых, он сам стал регентом раньше, чем задумывалось, и отец с Саддингтоном еще не успели настроить против себя вообще всех. Во-вторых, гибель Питта. Да еще и этот идиот Нельсон не смог со своими женщинами определиться и увяз в бесконечных судилищах. Осталось только Уэсли где-нибудь потерять, можно даже не в прямом смысле этого слова. А ведь узнай он об Александре и ее бегстве из Вены раньше, он сумел бы опередить Талейрана. Император Александр колеблется, не принимая пока ничью сторону, и его сестра может явиться той самой соломинкой, что сломает хребет верблюду. Как же все не вовремя. Дверь шкафа снова приоткрылась, и Георг захлопнул ее, уже не сдерживая злости. «Вы так говорите, ваше высочество, словно мое назначение — это уже решенное дело», — осторожно ответил ему Бентинг. «Давайте говорить на чистоту, лорд Бентинг». Георг развернулся к нему на удивление легко. После того, как он сильно похудел в тюрьме, то сумел оценить все преимущества более легкого тела и начал проявлять умеренность в еде, хотя его и раздражало, что все начали сравнивать его с Александром. «Я категорически против того, чтобы вы снова возглавили правительство и действовали вопреки всем моим начинаниям. Мне не нужны бесконечные стычки с оппозицией. Но, положа руку на сердце, а кто, как не вы? Аддингтон? Не смешите меня. У вас хотя бы есть опыт управления страной во время кризиса. Ведь именно вы возглавляли правительство во время бунта американских колоний. А сейчас мы как раз стоим на границе с очередным кризисом, и я понятия не имею, как из него выбраться». «Зачем вы меня пригласили к себе, ваше высочество?» — прямо спросил Бентинг, и Георг поморщился. Уильям всегда был так раздражающе прямолинеен. «Мы упустили шанс хоть как-то повлиять на императора Александра», — неохотно ответил принц-регент. «Он практически удалил от себя всех сочувствующих нам людей. У меня была ставка на графа Строганова, но он как был торгашом, так и остался», — Георг поморщился. «Новый министр иностранных дел Российской империи быстро просчитал свои личные выгоды и пока занял такую же наблюдательную позицию, как и его император. Скотина». Принц в сердцах стукнул кулаком по злополучной дверце. «Все-таки вытравить плебейство из человека одним титулом невозможно. А Строгановы слишком долго были купцами, а не людьми благородного происхождения». «Что вы предлагаете, ваше высочество?» — осторожно спросил на этот раз лорд Хауксбери. «Я предлагаю не ждать с моря погоды». Георг гипнотизировал взглядом шкаф. Дверца, словно чувствуя его настроение, предпочла не открываться. «Если мы не можем договориться с императором Александром, то, возможно, сможем договориться с его братом Константином. Но нужно действовать быстро. У нас практически нет времени до рождения ребенка у императорской четы». «Определенные действия уже предпринимались», — напомнил ему Хауксбери. «Его высочество Константин сейчас находится в Тифлисе, и к нему проще подобраться без пристального внимания этого Макарова». Он выплюнул имя главы службы безопасности, которому, казалось, до всего было дело. «Как сообщил лорд Уикем, пока все безрезультатно. Его высочество слишком осторожен». «Значит, нужно сделать ему предложение, от которого он не сможет отказаться», — рявкнул Георг. «Я, что ли, должен вас всех учить, как нужно действовать в подобных ситуациях? Вдовствующая царица не в восторге от сложившейся ситуации, как и многие аристократы Кавказа. Попробуйте привлечь их. Пообещайте, ну не знаю, что один из царевичей снова займет трон предков, который выбил из-под их задниц этот безумный император Павел». «Как бы странно это ни звучало, но в этот раз я абсолютно согласен с оценкой вашего высочества и полностью поддерживаю», — задумчиво проговорил Бентинг. «Если, я подчеркиваю, если меня изберут премьер-министром, то вы свой пост министра внутренних дел сохраните, лорд Хауксбери». В ответ и Георг, и сам Хауксбери сдержанно кивнули и вместе посмотрели на дверцу шкафа, выбравшую именно этот момент, чтобы приоткрыться. «Ну что же, господа, начнем игру с теми картами, которые нам раздала эта стерва судьба», — проговорил Георг, на этот раз очень аккуратно закрывая шкаф. «И да поможет нам Бог». Оба лорда, поклонившись, вышли из кабинета. Георг некоторое время смотрел им вслед, потом, словно опомнившись, подошел к двери и резко распахнул ее, столкнувшись со стоявшим почти на пороге слугой. «Пригласите плотника и почините уже этот проклятый шкаф, или, клянусь, я возьму самый большой топор и разрублю его на мелкие части!» — рявкнул принц-регент и захлопнул дверь перед носом опешившего слуги. «Черт знает что, никто ничего делать не хочет!» — пробурчал Георг себе под нос и сел за стол, чтобы разобрать накопившиеся письма. «Сегодняшний день я решил посвятить своим самым младшим брату и сестре. Но это не означало, что остальные не крутились рядом, когда мы всей дружной толпой вывалились в парк. Я решил совершить небольшую конную прогулку по холодку и заодно прокатить Мишу и Аню, беря их по очереди в седло. Визг стоял такой, что уши закладывало. Я не препятствовал детям выражать свой восторг, пускай визжат. Они еще успеют показать себя, как великие князья и княжны. Николаю и его приятели Саше Раевскому оседлали пони, и мальчики носились вокруг меня с выпученными глазами, выкрикивая нечто нечленораздельное. Их пора уже начинать учить ездить верхом, а то рослый Коля скоро не сможет на пони взобраться, чтобы ногами по земле не тормозить. Ну а зима и сугробы не дадут им сорваться вскачь, да и приземление, если мальчиков выбросит из седла, будет отнюдь не жестким. «Вам не кажется, Ваше Величество, что его высочество Николая Павловича еще рановато сажать в седло?» — осторожно спросил меня отставной драгун Щербаков, которому было поручено обучить Колю и Сашу верховой езде. «В самый раз!» — отрезал я, легко вскакивая в седло переступившего с ноги на ногу Марса. «Ну, кто первый?» — спросил я у самых младших детей. Аня, оттолкнув замешкавшегося Мишу, бросилась вперед. Ее поймал смеющийся Лебедев и, подхватив легкое детское тельце, протянул мне. У Миши затряслись губы, и в глазах промелькнули слезы, но тут к нему подскочили с двух сторон баронесса Ливен и Новиков и принялись наперебой успокаивать мальчика, говоря, что настоящий мужчина должен уметь уступать женщине, и потом тот, кто едет вторым, как правило, катается дольше первого, потому что за ним нет очереди из желающих, и брат не будет торопиться. Выслушав их, Миша важно кивнул, шмыгнув носом, но уже не пытался зареветь. Усадив вертящуюся Аню перед собой и покрепче прижав ее к груди, я тронул поводья, и Марс пошел шагом, постепенно переходя на неспешную рысь. Аня замерла, вцепившись мне в руку. Я же проехал мимо запряженной кареты, увидев краем глаза, как на крыльцо выскочила взволнованная Катя, бросившаяся к своему экипажу, не разбирая дороги и ничего не видя перед собой. Но что еще у нее могло произойти? Ох уж этот пубертат девочки-подростка. Ну ничего, переживем. Не такое переживали. Мысли плавно переместились на Екатерину. На новогоднем балу Киселев, воспринявший мои указания, буквально ни на шаг не отставал от нее. Катя несколько раз попыталась улизнуть от своего надсмотрщика, но у нее ничего не получилось. И тогда она целенаправленно подошла к стоявшему в сторонке Карамзину, вокруг которого уже собралась стайка дам, жаждущих услышать все самые жуткие подробности о турецком гареме. Как бы Катя ни пыталась показать себя совсем взрослой, подобные довольно пикантные темы были ей пока неинтересны. А вот присутствующий на переговорах османский принц очень даже ее заинтересовал. Вот тогда она в шутку и сказала, что было бы здорово, если бы Николай Михайлович выпустил журнал специально для ее сверстников, потому что читать журналы очень скучно. Она много чего говорила, а через неделю Карамзин напросился на аудиенцию. «Как вам удалось так быстро добраться до Москвы, чтобы порадовать нас всех как раз на новогоднем празднестве о таинственных Топкапы?» — спросил я у него вместо приветствия. «Погода нам благоволила, Ваше Величество!» Карамзин улыбнулся, видимо, вспоминая, как они с Багратионом неслись, чтобы успеть прямиком на бал. «Но я пришел не обсуждать с вами Константинополь, Ваше Величество. Думаю, что Италинский предоставил более подробный отчет. К тому же я не знаю, о чем князь Багратион разговаривал с Валиде Султан. Разговор велся на грузинском языке, который мне неизвестен». «И о чем же вы тогда хотели со мной поговорить, да еще так срочно?» Я недоуменно приподнял бровь. «Ваше Величество, на балу Ее Высочества Екатерина Павловна подала мне немного безумную, но не лишенную определенного интереса идею». Он на мгновение замолчал, а затем добавил. «Она вскользь упомянула, что ей было бы приятно и интересно читать журнал, созданный специально для отроков ее возраста». «Это на самом деле отличная идея», — прервал я его, подходя к окну. «Это просто замечательная идея. Лучше простыми словами объяснять сложные вещи нашим детям, чем ждать, пока они начитаются французских философов, на самом деле не понимая и трети написанного, воодушевятся странными лозунгами и побегут на баррикады». «Почему вы думаете, что наши юноши не понимают?» «Потому что у них нет мозгов», — снова перебил я его. «И это совершенно нормально. Молодые люди до определенного возраста живут эмоциями, яркими красками, отсутствием оттенков и морали. Повторюсь, это нормально. Недаром юность считается самым ярким моментом всей нашей жизни. Но отсутствие способности к анализу часто толкает молодых людей на необдуманные поступки. А с помощью вашего журнала многих ошибок можно будет избежать». «Моего журнала?» Карамзин уставился на меня. «Конечно. Вы же это предложили. Вам и заниматься. А Екатерине я, пожалуй, предложу курировать этот проект. На ней же и на ее сопровождении вы сможете испытывать статьи, которые пойдут в номер. Те, что найдут наибольший отклик в юношеских сердцах, нужно будет пускать в работу». Я отвернулся от него к окну. «Крылова обязательно пригласите поучаствовать. Его басни не лишены определенной морали и могут служить примером того, как нельзя делать, причем весьма наглядно. Ребусы обязательно вставьте. Пускай умы напрягают их, разгадывая. Принесите мне макет первого номера. Может быть, я что-нибудь подскажу. Если первый номер окупится на последующее производство, я выделю достаточно приличную сумму и оформлю учреждение такого журнала отдельным указом». «Ваше Величество!» «Идите работать, Николай Михайлович. И да, я все еще жду от вас сентиментальный роман о безответной любви одного князя и прелестницы из Топкапы». «Саша, смотри, снег падает!» Звонкий голосок сестры вырвал меня из воспоминаний. По ходу нашего следования действительно с деревьев начал обваливаться снег, и это было очень красиво и завораживающе. «Не замерзло?» — спросил я, немного наклоняясь к Ане. «Нет, давай еще один круг, ну пожалуйста, а то потом Мишка как сядет, так его только розгами отсюда согнать удастся», — ответила сестра, задрав голову и глядя на меня совершенно обезоруживающим, умоляющим взглядом. «Ну хорошо, еще один круг, на этот раз побыстрее. Держись крепче». И Аня весело взвизгнула и засмеялась, когда я послал Марса в галоп. Уже подъезжая к остальным детям, чтобы ссадить Аню и забрать Михаила, я увидел стоящего неподалеку Макарова. Увидев меня, он подобрался и подошел, негромко говоря при этом. «Господа офицеры соизволили начать говорить, Ваше Величество. Мне удалось узнать, что оружие было принесено в парк заранее, и... я могу начать проверку всех дворцовых слуг?» — спросил он, а я только поморщился. «Да когда уже это все закончится? Зимин из кожи лезет, чтобы подобное предотвратить, и все равно находится гнида, способная всех обмануть». «Начинай, Александр Семенович», — ответил я холодно, забирая из рук Лебедева Мишу. «После прогулки доложишь все более обстоятельно». И прижав к себе брата, я сразу послал коня рысью, на некоторое время попытавшись отвлечься от всех проблем. Глава 15. Александра тяжело поднялась с дивана и прошлась по этой крохотной гостиной, приложив руки к животу. Как же она хотела попасть в Москву, вырваться из этой клетки, в которой, казалось бы, тяжело дышать. Талейран, сидевший в соседнем кресле и все эти дни изображавший из себя самую преданную сиделку, вскочил и бросился к ней, чтобы поддержать, если вдруг эрцгерцогине сделается нехорошо. «Что вы решили, Ваше Высочество?» — тихо спросил он, стоя в двух шагах от Александры. «Я в любом случае сильно рискую». Эрцгерцогиня подошла к окну, глядя на заснеженный двор. «Но если сразу два прославленных медика говорят, что если я решусь, то риск и для меня, и для моего дитя станет меньше, то как я могу отказаться?» Стоявший возле двери Северюгин напрягся и тихо вышел из гостиной, прикрыв за собой дверь, после чего выдохнул и бросился искать Загорского, приехавшего сюда по приказу императора Александра. После длительных совещаний именно на него пал выбор сопровождать эрцгерцогиню в Москву. Ординарный профессор медико-хирургической академии как раз приехал по делам в Первопрестольную и сам не ожидал, что направится из нее не обратно в Петербург, а сюда, в Краков. «Петр Андреевич, вот вы где!» Загорский нашелся в небольшом кабинете, где расположился со своими коллегами, чтобы еще раз обсудить все риски для эрцгерцогини. Когда Северюгин ворвался в кабинет, там сразу же стало тесно. Да и места, чтобы присесть, больше не было. И Павел остался стоять, возвышаясь над поднявшими на него глаза медиками. «Павел Владимирович, ну что вы так кричите?» Загорский смотрел на него устало, не уставая благодарить Бога за то, что здесь, рядом с Александрой, оказались двое знаменитых акушера, потому что сам он понятия не имел, что бы делал. «Не видите, у нас консилиум собрался». «Что вы намереваетесь сделать?» — стиснув зубы, процедил обычно сдержанный Северюгин. «Мы хотим вызвать роды у Ее Величества», — ответил Загорский, проведя рукой по лицу. «Господин Бадалок наблюдает Ее Высочество дольше нас с господином Дейчем и практически сразу пришел к выводу, что плод лежит неправильно. Он пробовал повернуть ребенка наружными методами, но ничего не выходит. Придется делать поворот на ножку. Но при этом Ее Высочество должна находиться в родах, чтобы раскрытие шейки матки произошло в полном объеме. То, что вы мне сейчас пытаетесь объяснить, звучит для меня как бред подвыпившего гусара. Так же высокопарно, матерно и непонятно». Павел смотрел на Загорского, не мигая. «Лучше ответьте, это опасно?» «Да», — не стал запираться Петр Андреевич. «Но куда опаснее ждать, когда ребенок достигнет своего максимального роста. Сейчас есть шанс спасти их обоих. В противном случае лично я не поручусь ни за что. Скажите, Павел Владимирович, вы сами будете отчитываться перед Его Величеством, если с его сестрой и ее ребенком что-то случится?» «Так, хорошо». Павел отступил от Загорского, и тот выдохнул с облегчением. «Я могу как-то помочь?» «Вообще-то да, можете», — Петр Андреевич поднялся. «Нам нужно как можно больше винного спирта. Хочу показать коллегам наше нововведение, да и уменьшить риск заражения, насколько это вообще возможно. Так что найдите его нам столько, сколько сможете». «Что-то еще?» Северюгин покосился на акушеров. Он немного знал Бадылока, видел его в Париже. А вот Дейч был ему незнаком, и потому вызывал определенные опасения. Рота гвардейцев прибыла 3 дня назад вместе с Загорским. Дейч был в Кракове проездом, направляясь в Москву по приглашению, и задержался, когда узнал о положении ее высочества. Как оказалось, Кристиана фон Дейча пригласили, чтобы он возглавил кафедру акушерства в одном из 2 открываемых в Российской империи медицинских университетов. Один должен был открыться в Москве, второй — в Казани, но это, как заявил Александр Павлович, только начало. Стране катастрофически не хватало медиков, поэтому как минимум медицинские академии планировались во всех губерниях. Проблема заключалась в преподавателях. У Александра Павловича не было другого выбора, только приглашать пока профессоров медицины из-за границы. И у Загорского с фон Дейчем уже вышел конфликт на этой почве. Кристиан фон Дейч категорически отказывался давать свои лекции для перевода на русский язык, настаивая на преподавании классическим способом, на латыни. И только не слишком хорошее самочувствие Александры Павловны заставило этих 2 упрямцев прервать их спор. Но, как подозревал Северюгин, ненадолго. «Мне нужно что-то еще сделать или только притащить вам зачем-то спирт?» — повторил Павел свой вопрос, не переставая хмуриться. «Нет, больше ничего», — раздраженно ответил Бадылок. По его лицу было хорошо видно, что самое лучшее, что может сделать Павел, — это полностью избавить их от своего присутствия. «О мой бог!» — прервал его Дейч. «Ну как же мы могли забыть?» — и он хлопнул себя по лбу. «Мы так увлеклись проблемами ее высочества, что совсем забыли о ребенке». «Что вы имеете в виду?» Северюгин резко развернулся в его сторону. Сейчас никто из его европейских знакомых не смог бы узнать в этом офицере, яростно смотрящем на акушера, того милого и обходительного господина, который так нравился дамам. «Кормилица», — простонал Дейч. «Мы забыли о кормилице. Если вы сумеете за эти несколько часов найти подходящую женщину, это будет настоящим чудом». Павел закрыл глаза и медленно сосчитал про себя до 10. При этом он уговаривал себя не злиться и взять уже себя в руки, потому что их склоки точно ни к чему хорошему не приведут. «Я постараюсь, но не могу ничего обещать», — наконец сказал Северюгин, выходя из кабинета. Трое медиков переглянулись и тоже направились к выходу, чтобы уже приступить к процедуре, пока не стало совсем поздно. Павел вернулся с бочонком спирта, когда у Александра уже начались схватки, и ее уложили в постель. «Ее высочество хочет вас видеть», — тихо сказал ему Загорский, начиная обрабатывать спиртом руки и устрашающие на вид инструменты. Перехватив взгляд Павла, профессор покачал головой. «Не беспокойтесь, мы их применим, только если не будет другого выхода. Но все необходимое должно быть наготове». В это время из спальни донесся болезненный стон, и Северюгин на мгновение прикрыл глаза. «Мне можно туда войти?» — спросил он, и Загорский кивнул. «Да, я уже сказал, что ее высочество хочет вас видеть. Она не страдает ложной стыдливостью и прекрасно знает, что у дам ее положение такое деликатное дело, как роды, часто становится публичным, чтобы избежать разных кривотолков». Петр Андреевич посторонился, пропуская молодого человека к двери. Павел вошел в спальню и сразу же подошел к постели. Александра лежала, облаченная в белоснежную сорочку, и по ее личику катились крупные капли пота, хотя в комнате совсем не было жарко. Пока он шел через всю комнату, Александра не сводила пристального взгляда с его обеспокоенного лица, а когда Северюгин приблизился, протянула ему руку, которую он тут же подхватил. «Побудьте со мной, прошу вас», — прошептала эрцгерцогиня. «Мне с вами не так страшно». Павел беспомощно посмотрел на вошедшего Загорского, но тот только плечами пожал, направляясь к бодолоку, готовящемуся провести поворот, и протягивая ему спирт. Тогда Северюгин придвинул к кровати кресло и сел в него, снова беря Александру за руку. В его голове промелькнула мысль, что он что-то не успел сделать, но Павел отбросил ее, когда Александра застонала, стискивая его ладонь. Чтобы он не забыл, это может подождать. Сейчас же оставалось только молиться, чтобы все прошло благополучно. Спиранский подвинул к себе последние указы и принялся быстро их просматривать и рассортировывать. Сидевший напротив него за столом Воронов поднялся и принялся ходить по кабинету, делая энергичные движения, чтобы разогнать застоявшуюся кровь. «Что-нибудь дельное есть, Михаил Михайлович?» — спросил он Спиранского, взявшего последнюю бумагу. «Вы только послушайте это, Павел Алексеевич. Да в прошлом, во 104-102 году, по указу блаженной памяти великого государя-царя и великого князя Михаила Феодоровича вся Руси на Москве и в городех о табаке заказ учинен крепкой подсмертную казнью, чтобы нигде русские люди и иноземцы всякие табаку у себя не держали и не пили, и табаком не торговали. А кто русские люди и иноземцы табак учнут держать или табаком учнут торговать, и тех людей, продавцов и купцов, велено и мати, и присылать в новую четверть. И зато тем людям чините наказание большое без пощады, подсмертную казнью, и дворы их, и животы, и мая, продавайте, а деньги и мати в государеву казну». Спиранский читал медленно, продираясь через старые слова, но от этого они звучали певуче, хотя некоторые выражения Воронов так и не понял. Зато понял суть этого указа, написанного еще отцом Петра Великого Алексеем Михайловичем. «Так ведь Петр Алексеевич все указы отца своего, касаемые питья, отменил», — сказал он, нахмурившись. «Да, отменил», — кивнул Спиранский. «Я ни одного запрещающего указа Алексея Михайловича не нашел. Эти указы и приказы столько раз переписывались, что я даже для них отдельную папку завел. Но не в этом суть, Павел Алексеевич. Конкретно этот указ запрещает табак. Покупать, привозить, продавать. И про него или забыли, или вовсе не вспоминали. Но никто его не отменял. Он все еще считается действительным, и любой суд обязан рассматривать его, включая рекомендованные пытки, дыбу и битье батагами особо провинившихся. Так что можешь воспользоваться, пока его не отменили». Испиранский не удержался и хохотнул. «Вот уж не думал никогда, что тятя какого потащу в управу за то, что он трубку набивает при мне». Воронов покачал головой и снова сел за стол, выхватив из рук Спиранского старинный документ и начав его внимательно изучать. «Мне особенно про пытки нравятся», — пробормотал он, хватая перо и начиная что-то записывать, словно действительно хотел для себя оставить лазейку на всякий случай. «Господи! Его Величество прав был, когда приказал тебе разбором этих авгиевых конюшен заняться. Это же уму непостижимо!» Спиранский закрыл лицо руками. И как судьи во всем этом ориентируются?» Он указал на огромные стопки бумаг, которые сейчас предстояло увезти в Москву, чтобы дать Александру ознакомиться. Проще всего было с откровенно странными и абсолютно неактуальными, такими как этот указ о запрете табака. Их можно было просто аннулировать одним росчерком пера. А вот с другими было сложнее. Некоторые придется отменить, потому что они никак не сочетаются со стремительно приближающимися реформами. Но их нужно было практически сразу заменять новыми, чтобы не возникло путаницы. А вот новых приказов пока не было. «Хочет Александр Павлович или нет, но придется комитет создавать», — ответил Воронов, отодвигая от себя чернильницу. «А насчет судей я тебе отвечу, Михаил Михайлович. Им по большому счету плевать на весь этот ворох. Они руководствуются последними указами, даже если они противоречат принятым ранее, но не отмененным». «Это неправильно». Михаил вскочил и принялся мерить шагами небольшой кабинет Воронова в городской управе. «Так не должно быть». «Вот поэтому Его Величество и велел нам навести здесь порядок. Но работа только начата, и я не представляю, когда мы ее закончим. Ты поедешь в Москву?» — спросил он, бросая указ о табаке в стопку к тем указам, которые нужно было отменять. «Да, послезавтра выезжаю. Проект по созданию лицея у меня готов. Я только пока не знаю, кто его возглавит и какой преподавательский состав будет нанят. С программой обучения тоже не все ясно. Поэтому нужно лично с Его Величеством проговорить эти моменты. Ну и заодно теперь уже ему задачку подкину». И он указал на стопки. «Только те, что надо будет отменить, подготовь к отправке. Остальные я с собой не потащу. Пускай Александр Павлович уже создает комитет, если сам не хочет погибнуть под этими завалами». «Тебя что-то тревожит?» Воронов посмотрел на Спиранского, которого за это время, проведенное за разбором законов, начал называть своим другом. «Да», — просто ответил Михаил и остановился возле стола. «Все эти заигрывания со мной князя Борятинского. Я не знаю, Паша, что ему от меня нужно. Какие-то намеки, разговоры о том, что в Москве нам нужно непременно увидеться. Он ни разу не сказал, зачем хочет встретиться уже в Москве. Но половина офицеров из офицерского кружка уже отбыла в Первопрестольную для провождения каких-то маневров, если я правильно понял Кутузова Михаила Илларионовича. Сам Кутузов отбывает к Аракчееву, устроившему эти игрища с позволения Его Величества через месяц. И сдается мне, Борятинскому очень нужно, чтобы я во время этих проклятых маневров как раз подле Александра Павловича находился. Но, черт побери, я не понимаю, зачем». — вскричал Спиранский и снова забегал по кабинету. «Не ломай голову», — посоветовал ему Воронов. «Просто расскажи обо всем Макарову. Это его дело. Вот пускай думает, что это такое господа офицеры задумали. Просто глупость или очередной заговор зреет. И что им мирно не сидится». «Слишком деятельные натуры, требующие действий. Только они сами, похоже, не совсем понимают, каких именно действий хотят», — с досадой в голосе ответил Спиранский. «Хотя нет, понимают. Они хотят победоносную войну с целью свергнуть императора Наполеона. И вот тут Его Величество прав. Спроси любого члена этого официального кружка, о чем именно их Наполеон не устраивает, ни один ответить внятно не сможет». Они замолчали, думая каждый о своем. Воронова мало волновали все эти внешние дрязги. Ему бы со своими доморощенными преступниками разобраться. Спиранский же пытался понять, как именно умудрился оказаться втянутым во все эти интриги и заговоры. «Ладно, пойду я», — наконец сказал Михаил. «С дочкой побуду немного. Лиза, кстати, спрашивала, когда дядя Паша снова придет к нам на ужин». «Да хоть сегодня», — улыбнулся Павел. «Если позовешь, то обязательно приду. Подарок только Лизоньке куплю». «Не стоит», — перебил его Михаил. «А на ужин я тебя, конечно, приглашаю. Кто знает, когда еще увидимся». Он вышел из кабинета, а Павел потянулся за бечевкой, чтобы начать готовить приказы к транспортировке, бормоча себе под нос. «Не прав ты, Миша. Детей надо иногда баловать. Так что куплю я твоей Лизе куклу, пускай девчонка порадуется. Да меня добрым словом, когда вспомнит». И он принялся перевязывать бумаги, чтобы их удобнее было перевозить. Сегодня день выдался довольно теплый. И я решил проехаться по Москве с Аракчеевым, чтобы обсудить предстоящие учения. Настроение у меня было отвратительное, и Аракчеев чувствовал это, стараясь лишний раз меня не драконить, поэтому почти все время молчал. Я же старался не думать о том, почему готов на стены кидаться. Просто сегодня утром я принял весьма непростое решение, и курьер поскакал к капитану Гольдбергу с приказом немедленно выдвигаться в Вену. Я не могу позволить какому-то австрийскому эрцгерцогу развестись с сестрой российского императора. Просто не могу. И дело здесь вовсе не в потере лица, хотя это тоже играло не последнюю роль в подписании мною приговора мужу Александры. Но приняв решение и отдав приказ, я чувствовал себя плохо, кажется, даже на физическом уровне. Хотя с какой стороны ни посмотри, а оставить Сашу вдовой будет гораздо проще и выгоднее, чем чудовищный бракоразводный процесс, который может стоить мне и моей стране слишком дорого. Это не штамп в паспорте поставить, как в мое время. И даже там все могло закончиться весьма плачевно. Сейчас же... Вон Англия Нельсона лишилась, и я сам спровоцировал его уход, поэтому не мог угодить в ту же ловушку. Эрцгерцог был обречен с той самой минуты, когда позволил Александре уехать, предварительно ничего не сделав, чтобы защитить ее от нападок своей семейки. Но почему так хреново на душе? Когда я отдавал подобный приказ о том же Питти, ничего похожего со мной не происходило. Может быть, дело в том, что ситуации несопоставимы? Не знаю, не могу ответить. При этом понимаю, что завтра уже все пройдет, и я буду ждать информацию от Гольдберга, уже примерно понимая, как ею распорядиться. Алексей Андреевич выглядел уставшим. Барклай не участвовал в подготовке к учениям. Он готовил для меня обширный доклад, проведя какие-то совсем незначительные изменения в веренном ему полку, поглядывая на Аракчеева, не скрывая злорадства. Фактически Алексей Андреевич был оставлен один на один с разработкой плана проведения учений, подготовкой, скепсисом со стороны Семеновского полка и полным неодобрением со стороны офицеров, в основном прибывших из Петербурга. «Вы уже решили, где именно будете проводить показательный штурм?» — спросил я Аракчеева, когда мы уже ехали по Москве, свернув к немецкой слободе. «Думаю, где-нибудь недалеко от Коломенского», — ответил он довольно нерешительно. «Предлагаю построить временный поселок». «Нет», — я покачал головой. «Подобные поселки с полосами препятствий и специальными полигонами для стрельб мы начнем строить, но не как временные постройки, а как части, выделенные под гарнизоны территории. Мне надоели эти непонятные мотания войск. Почему у нас только гвардия имеет нечто похожее на казармы?» «Вы у меня спрашиваете, Ваше Величество?» — осторожно спросил Аракчеев. «Так ведь именно вы, Алексей Андреевич, планируете армейскую реформу провести едва ли не в одиночку. Или я в чем-то заблуждаюсь?» Я покосился на него. «Так почему у нас так происходит?» «Дорого», — буркнул Аракчеев. «Семеновцы да преображенцы вон даже вместе с женами живут, потому что полки элитные, могут себе позволить отдельные слободы организовать. Остальным это не по карману». «Как же меня бесит понятие «слобода», кто бы знал», — проговорил я в полголоса. «Нужно проводить земельную реформу и что-то решить с крепостным правом, а потом делать всеобщую воинскую повинность, ограничив срок службы каждого мужчины, допустим, 5 годами». За 5 лет он отучится и вернется к своей сахе или на фабрику. А в случае войны проводить отдельный сбор этих обучившихся. «Не понял». Аракчеев помотал головой, а сопровождавшие меня сегодня Голубев и Розин подъехали поближе, чтобы слышать. «А что здесь непонятного?» Копившееся с утра раздражение стремилось найти выход. Я как мог сдерживался, чтобы не выплеснуть его на сопровождавших меня людей. «Формально срок службы будет составлять, допустим, 25 лет. Но только 5 лет из них солдат будет непосредственно служить, чтобы получить все необходимые навыки. Грамоту тоже плетьми вбить, ежели до этого почему-то не обучился. И через 5 лет отправить домой. Однако в течение всех 25 лет все солдаты будут числиться за полками, в которых проходили обучение. И в случае войны каждого из них могут призвать обратно в полк». «А могут и не призвать?» задумчиво спросил Аракчеев. «Могут и не призвать», — подтвердил я. «Рекруты-то остаются, и добровольный набор тех, кто жизнь с армией хочет связать, никто пока отменять не будет. Таким образом, каждый полк будет состоять как бы из 2 частей. Постоянный — это те, кто сам пришел служить, и постоянно меняющиеся — как раз те, кто на обучении будет находиться». «Дорого», — снова сказал Аракчеев, что-то прикидывая в уме. «Не дороже, чем нам обходится сейчас всех содержать. А так солдаты будут знать, что служба — это не навсегда, и вполне могут семьями обзаводиться. Я задумался на секунду, потом продолжил. «Отсрочки можно давать, если много сыновей молодых в семье, чтобы не всех забирать в раз, а по очереди. Много чего можно сделать на самом деле в плане реформ, а не то, чем вы занимаетесь. Я даже не понимаю часто, что именно вы переделать предлагаете».